8. Юленька, я обожаю ваши романы. Скажите, а вы не пробовали писать сказки или рассказы? С любовью, Инга, город Саратов. Дорогая Инга, конечно же пробовала. Перед Новым годом я написала новогоднюю сказку, которую сейчас выношу на ваш суд. Любящий вас автор, Юлия Шилова.